Да не пришлось ни на Геную наступать, ни в Петербург уехать. Австрийцы новый план предложили: всю армию русскую в Швейцарию передвинуть. Войска под командованием эрцгерцога Карла увести на Средний Рейн. 23 августа из письма эрцгерцога понял: тот уходит, не ожидая его. Корпус римского-корсакского сразу оказался беззащитным перед лицом разросшейся армии генерала Массены. Со злостью отписал Павлу: в течение нынешней кампании венский кабинет, забыв всю цену великодушных видов, обнаруживает на каждом шаге корыстолюбивые свои предположения к обширным завоеваниям. Равномерно делал он мне строжайшие выговоры за то, что я якобы вмешивался в политические дела. Теперь император римский требует настоятельно и усиленно неукоснительного перенесения оружия в Швейцарию, где недеятельность и слабосилие эрцгерцога Карла утратили блистательную кампанию. Решился я предпринять с помощью Божьей сей многотрудный в Швейцарию поход. Принял тогда решение стремительным маршем пересечь Швейцарию, спасти от неминуемого поражения малочисленный корпус русских и оставшихся там австрийцев. Отвел на сборы несколько дней, и запылили дорогами солдаты. Правда, на следующий день пришлось вернуться, ожил со своей армией недобитый Моро, двинул от Генуи войска, чтобы снять осаду с крепости Тортоны. Не дал даже тогда зародиться надежде у осажденных. Молниеносно возвратился, а Моро столь же молниеносно отступил в Ривьеру. Уроки Нови не прошли даром. Тортона сдалась, но 3 дня были потеряны. А вслед за этим обман в предальпийской таверне. Колеса широкоосных повозок в горах уже были бесполезны. Снаряжение, продукты, патроны надо было переложить на вьючный обоз, загрузив в кули и мешки. Австрийские интенданты таращили глаза и утверждали, что им никаких указаний из Вены о снабжении русских войск не поступало, ни мулов, способных пройти по крутым горным дорогам, ни продовольствия на складах не оказалось. И лишь 10 сентября лентой потянулись русские войска в альпийские ущелья. Фельдмаршал не имел своей разведки. Данные противники о состоянии дел ему доставляли австрийцы. Он уже привык к их небрежности или даже обману. Но тут, в Швейцарии, вероломство превзошло все пределы. В плане, который был разослан генералом для согласования, ни один из них не исправил топографическую ошибку на карте, где путь от Альдорфа до Швейца он предложил преодолеть в течение 1 дня, да еще добавить 25 верст к шагу. Сейчас он думал: ведь не мог же генерал Готце, сам бывший уроженец Швейцарии, не знать, что никакой дороги между Альдорфом и Швейцем нет. Есть только небольшая тропа, по которой невозможно провести армию в 20 000 человек ни в 1, ни в 2 дня. Фельдмаршал привык к козням русского царского двора. Видел всяких завистников, коварство брал в войне в расчет, но тут был потрясен и угнетен. Как можно? Для чего сие злонамерение? Неужели из-за зависти можно на смерть обрекать, да не врага, а союзника? Или столь дикое небрежение, или страх перед победами Суворова? Он страдал, а его солдаты, смягчая боль, рвались вперед, как будто всю жизнь воевали в горах. Курские, смоленские, могилевские, черниговские мужички с ружьями карабкались по склонам, обходили горы с тыла, спускались на веревках и ремнях в пропасти. Особенно отличались умельцы Багратиона. Им, казалось, не было преград. Взят совершенно неприступный Сен-Готардский перевал. Не хочется вспоминать, как штурмовали чертов мост. По нему-то и в спокойный день не всякий решится пройти. Опустишь глаза, и голова кругом идет, клокочет внизу водопад, и медленно парят под забравшимися на вершины солдатами орлы. Это он тогда видел впервые. Орлы внизу, под людьми. И сейчас его богатыри здесь, у перевала Паникс, над орлами. Можно, конечно, все прошедшее вспоминать, как ужасный сон, как дьявольское наваждение, ждать расплаты над отступниками, послать проклятие, Но поможешь ли этим солдатам?